В начале дня друзья узнали, что бывший актер Джон Фицджеральд ночью был арестован. Он пытался совершить кражу со взломом в продовольственном магазине на 43-й улице и был задержан на месте преступления. В коротеньком газетном сообщении упоминалось, что знаменитый во времена немого кино человек, у которого тысячи лиц, последние годы жил в большой нужде, в пользующемся дурной славой трущобном квартале Бауэри. Новость породила долгое гнетущее молчание. Наконец Бобо сказал подавленно. Он был слишком горд. Он не хотел просить милостыню и не желал браться за любую работу. «Джерри может теперь занять его постель», — сказал писатель, растирая с похмелья виски. «Хорошо, когда у человека есть постоянное место. Это усиливает чувство социальной обеспеченности и любви к обществу». Джерри поблагодарил товарищей за внимание и доверие, хотя в душе решил, так больше продолжаться не может. Около полудня Бобо и Джерри отправились на поиски еды для всего интеллигентного общества. Джерри предложил пойти в кафе Джо, где он имел возможность получить завтрак с помощью хиропрактики. Но Бобо не согласился на это предложение. Слишком далекий путь. Пошли лучше в Оазис, там и выбор больше. Глава 15, рассказывающая о том, как Джерри и Бобо покидают Нью-Йорк и втягиваются в водоворот политической борьбы и религиозной реформации. Был конец октября, время жарких идейных боев. Приближались выборы главы государства. Овощеводы смогли опять вывести на рынок гнилые помидоры, а птицеводы распродали запасы старых тухлых яиц. Число акционеров интеллигентного общества уменьшилось до 3 человек, потому что Максвелл Боденхейм переехал обратно к своей жене в артистическую трущобу, где какой-то литературный агент обещал платить ему за каждое стихотворение по 3 глотка виски. Змея не вернулся. Ему дали 6 лет каторги за преднамеренное покушение на кражу со взломом и за неуважение к суду. Суд присяжных единогласно признал его закоренелым преступником, который нашел свое призвание в том, чтобы смущать окружающих анархическими идеями и ужасными гримасами. Услыхав приговор, змея вежливо произнес: «Великолепно, господа! Не все бывшие актеры получают такую пенсию». Переезд змеи на новое место жительства потрясающе подействовал на бродягу, и он был особенно несчастен от того, что не все люди были несчастны. Бобо тоже несколько дней ходил довольно подавленный. Что до Джерри, то он не видел основания горевать. Ему казалось вполне справедливым, что преступники находились в местах заключения, а фабриканты оружия — на дипломатических постах. Джерри ходил регулярно раз в день в бюро по найму рабочей силы и в Оазис. Новому переселенцу советовали поехать в Северные Штаты Среднего Запада, где возможности трудоустройства были лучше, а зима холоднее. Его внешний вид за последний месяц значительно переменился. Никто уже не пытался просить у него милостыню. Он похудел, осунулся, и его бледное лицо теперь напоминало мысли безработного. Оно было таким же серым и безнадежным. Много раз он был так близок к отчаянию, что еще чуть-чуть и вернулся бы к жене. Но какая-то непостижимая сила удерживала его от переезда из Манхэттена в Бруклин. Попросту говоря, у него не было 10 центов на проезд.